сестрица Аленушка и братец Иванушка. Жили-были старик со старухой. У них была дочка Аленушка, да сынок Иванушка. Старик со старухой умерли. Остались Аленушка да Иванушка одни-одинешеньки. Пошла Аленушка на работу и братца с собой взяла. Идут они по дальнему пути, по широкому полю, и захотелось Иванушке пить. Сестрица Аленушка, я пить хочу. Подожди, братец, дойдем до колодца. Шли, шли, солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит коровье копытце, полно водицы. Сестрица Аленушка, хлебну я из копытца. Не пей, братец, теленочком станешь. Братец послушался, пошли они дальше. Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит лошадиная копытца, полно водицы. Сестрица Аленушка, ну я напьюсь из копытца. Не пей, братец, жеребеночком станешь. Вздохнул Иванушка, опять пошли дальше. Идут, идут, солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит козье копытце, полно водицы. Иванушка говорит, сестрица Аленушка, мочи нет, напьюсь я из копытца. Не пей, братец, козленочком станешь. Не послушался Иванушка и напился из козьего. Напился и стал козленочком. Зовет Аленушка братца, а вместо Иванушки бежит за ней беленький козленочек. Залилась Аленушка слезами, села под стожок и плачет, а козленочек возле нее скачет. В ту пору ехал мимо купец. О чем, красная девица, плачешь? Рассказала ему Аленушка про свою беду. Купец ей говорит, поди за меня замуж. Я тебя наряжу в злато-серебро, и козленочек будет жить с нами. Аленушка подумала, подумала и пошла за купца замуж. Стали они жить-поживать, и козленочек с ними живет, ест пьет с Аленушкой из одной чашки. Один раз купца не было дома. Откуда ни возьмись, приходит ведьма. Стала под Аленушкино окошко и так-то ласково начала звать ее купаться на реку. Привела ведьма Аленушка на реку, кинулась на нее, привязала Аленушке на шею камень и бросила ее в воду. А сама оборотилась Аленушкой, нарядилась в ее платье и пришла в ее хоромы. Никто ведьму не распознал, купец вернулся, и тот не распознал. Одному козленочку все было ведомо. Повесил он голову, не пьет, не ест, утром и вечером ходит на бережок, около воды. И зовет Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок. Узнала об этом ведьма и стала просить мужа, зарежь да зарежь, козленочка. Купцу жалко было козленочка, привык он к нему, а ведьма так и пристает, так и упрашивает. Делать нечего. Купец согласился. Ну, хорошо. Велела ведьма разложить костры высокие, греть котлы чугунные, точить ножи булатные. Козленочек проведал, что ему недолго жить, и говорит названному отцу: «Перед смертью пусти меня на речку сходить, водиться и спить, кишочки прополоскать». «Ну, сходи». Побежал козленочек на речку, встал на бережку и так жалобно закричал: «Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок! Котлы кипят чугунные, ножи точат булатные, хотят меня зарезать». Аленушка из реки ему отвечает: «Ах, братец мой Иванушка, тяжел камень на дно тянет, шелкова трава ноги спутала, желтые пески на груди легли. А ведьма ищет козленочка, не может найти и посылает слугу. Пойди, найди козленочка, приведи его ко мне». Пошел слуга на реку и видит: по берегу бегает козленочек и так жалобно зовет: «Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок! Костры горят высокие, котлы кипят чугунные, ножи точат булатные, хотят меня зарезать». А из реки ему отвечают: «Ах, братец мой Иванушка, тяжел камень на дно тянет, шелкова трава ноги спутала, желтые пески на груди легли». Слуга побежал домой и рассказал все купцу про то, что слышал на речке. Собрали народ, пошли на реку, закинули сети шелковые и вытащили Аленушку на берег, отрезали камень шеи, окунули ее в ключевую воду, одели ее в нарядное платье. Аленушка ожила и стала краше, чем была. А козленочек от радости 3 раза перевернулся через голову и обернулся мальчиком и бабушкой. Ведьму привязали к лошадиному хвосту и пустили в чистое поле.